По сообщениям Южной Кореи, с каждым днем активизируется борьба против хозяйки резиденции Чунгаде Пак Кунхи. 2 ноября 1553 организации Южной Кореи, в том числе Народное действие за демократию и собрание Лиги гражданских и общественных организаций, учредили чрезвычайное собрание и приступили к совместному действию. До этого 1 ноября 47 научных обществ и организаций историков, в том числе Институт вопросов истории, Научное общество истории Южной Кореи и Институт вопросов нации, опубликовали политические декларации, в которых осудили клику Пак Кунхи. 3 ноября Южнокорейская федерация профсоюзов, профсоюз тяжелой промышленности Хёндэ, собрание Лиги гражданских и общественных организаций провинции Северной Чулла и другие гражданские и общественные организации развернули в Сеуле, Ульсане, Чунджу провинции Северной Чулла и других районах движение за опубликование политической декларации. Они заявляли, что 12 ноября будут активно участвовать в общенародной борьбе, требуя отставки пакунхинской власти. Пострадавшие от полового рабства японской армии и члены 40 с лишним женских организаций, в том числе Национальной лиги женщин и Лиги женских организаций, в тот день развернули движение за опубликование политической декларации. И главы 8 сектантств Совета христианских церквей устроили пресс-конференцию, на которой выступили с политической декларацией. Федерация демократических профсоюзов 2 ноября имела чрезвычайное собрание, на котором заявила готовность вести всеобщую забастовку и сосредоточивать все силы на борьбе за отставку предателя Пак Кунхи. А 4 ноября деятели искусств опубликовали политическую декларацию, которую подписали 7449 человек из 288 организаций культуры и искусства, требуя отставки Пак Кунхи и министра культуры, спорта и туризма, этих главарей афери и коррупции. 34 организации кругов просвещения, в том числе Национальная группа пединститутов и Лига студентов пединститутов, заявили готовность одновременно и всесторонне приступить во всей территории страны к движению за опубликование политической декларации. Студенты учредили чрезвычайное собрание из студенческих обществ университетов страны и обязались солидаризироваться друг с другом в совместном действии. 3 ноября за один день преподаватели и студенты всех университетов, в том числе члены студенческой штаб-квартиры Южнокорейского комитета за реализацию Межкорейской декларации от 15 июня в одночасье опубликовали политическую декларацию. Ведущие лица, которые в свое время были председателем парламента, премьер-министром, министром и представителем политической партии и деятели гражданских и общественных организаций, священники и другие ветераны разных кругов, устроили в Сеуле пресс-конференцию и опубликовали политическую декларацию. Между тем, 1 ноября ученики Чундонской старшей школы района Каннам в Сеуле опубликовали политическую декларацию, в Кимджинском районе провинции Северной Чулла открылся первый митинг учеников средней школы в знак требования отставки Пак Кунхи. В обстановке, когда движение за опубликование политической декларации развивается как общенародное движение, 2 ноября на площади Чунги в Сеуле прошла акция со свечами за отставку Пак Кунхи по инициативе штаб-квартиры общенародной борьбы 2016 года. 3 ноября в Инчоне и Чунджу провинции Северной Чунчон горожане, студенты и политические деятели со свечами в руках скандировали лозунги за отставку Пак Кунхи. Игра с перестройкой кабинета министров, режиссированная предателем Пак Кунхи, одной из заговорщических попыток продлить срок своего властвования, вызывает гнев со стороны организаций всех кругов и представителей различных слоев населения. Против Пак Кунхи активно выступают и представители оппозиционных партий. На главном заседании парламента, проходившем 3 ноября, 10 парламентариев от оппозиционных партий требовали от Пак Кунхи принять расследование прокуратурой и уйти в отставку или не вмешиваться в политические дела.